Глава 35. Боевая кошка вошла в зал с воином и ребенком на спине. Ее шерсть была влажной от крови, но она мурлыкала в торжественном удовлетворении. Она уничтожила всех, кто осмелился встать у нее на пути. Кейрос Драван, или Обрыв, как его называли глупцы и трусы, спрыгнул с кошки и опустил ребенка на землю. Он окинул все вокруг внимательным взглядом, начиная с кучки пепла до темной поверхности озера и седовласой девушки, что неподвижно лежала на камнях. Череда ругательств эхом пронеслась по залу, когда Драван опустился на колени рядом с безжизненным телом, и его меч со звоном упал рядом. Девочка по имени Адельна медленно последовала за ним. «Моргана!» — голос Дравана был резким, как кинжал, выхваченный из ножен. Он кашлянул и повторил: «Моргана!» Она не отвечала. «Посмотри на метки», — пробормотал он. «Она пила атропу больше 10 лет, но они не исчезли». Он принюхался. «Здесь использовали магию. Много магии». Он снова посмотрел на девушку. «Это ты?» Он покачал головой. Его лицо потемнело. «Кто-то знал, что твоя сила проснется, да? Кто же ты на самом деле, Моргана Пендрагон?» Он положил руку девушке на грудь. «Все еще бьется», — сказал он. Его голос был хриплым. «Оно полно жизни, несмотря ни на что». «Моргана, ты меня слышишь?» Он стиснул зубы. «Твой брат-бастард не смог тебя добить. Не говори, что у этого предателя получилось. Сомневаюсь, что получилось. Что же ты с ним сделала?» Он снова взглянул на кучку пепла у колонны, затем встал и подошел к ней. Наклонившись, он поднял с пола кусок проволоки. Маленькая девочка подошла к Дравану и протянула руку. Он удивленно посмотрел на нее. «В чем дело, Адельна?» «Это было ее имя, когда-то, но теперь уже нет». Голос, который прозвучал из уст маленькой девочки, был сухим хрипом старухи. На мгновение лицо Дравана исказилось от удивления. Затем его глаза прояснились. «Вы?» Я должен был догадаться. Он пристально посмотрел на ребенка. «Это действительно вы? А как же отдельно?» Ее душа покинула это тело некоторое время назад. Драван кивнул и устало провел рукой по лицу. «Я спас вас, хотя мог бы спасти ее. Но вы ведь в состоянии сами себя защитить?» Он посмотрел в глаза девочки. «Что это было? Испытание? Игра?» Маленькая девочка пожала плечами. «И то, и другое», — она посмотрела на девушку на полу. «Она умирает», — Драван выругался. «Я вижу», — сказал он. Девочка смотрела на него без эмоций. «В ней еще теплится жизнь. Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Глаза Дравана вспыхнули огнем. «А какие варианты?» «Ее сила может стать твоей». Девочка с глазами и голосом старухи улыбнулась слабой улыбкой. «Не пойдет», — он нахмурился. «Ты не хочешь ее магию? Но ведь я вижу в твоих глазах жажду силы. Разве не поэтому ты хотел завладеть Экскалибуром?» Драван холодно посмотрел на нее. «Если вы это понимаете, то и должны знать, зачем мне клинок. Где же он?» Девочка указала на Моргану. «Она его нашла. Вытащила». Девочка указала на кучку пепла. «Он забрал его. Убил ее. «Она еще жива», — зарычал Драван. Но когда он посмотрел на Моргану, то уже не мог понять, дышит ли она. «И едва ли», — маленькая девочка кивнула. «Кто забрал меч?» — потребовал он. «Тот, в чьих руках ты хотел бы видеть его меньше всего». Он кивнул коротко. «Я подозревал, что все обернется именно так». Девочка покачала головой. «Лживый Сейбра, лживый Фейри, это ты все испортил? Как ты можешь ее винить? После того, что ты сделал с ее народом, с их детьми?» Глаза ребенка сверкнули. «Возможно, вы правы», — Дравон кивнул. «Время покажет. Но перемены были неизбежны». «Судьба», — она нахмурилась. «Судьба все расставит по местам». «Тогда скажите, как мне спасти ее?» — тихо проговорил он. «Умоляю вас, миледи». «Надо же! Века спустя ты научился манерам», — девочка рассмеялась. «Но поздно. Я нашел вас в пустыне. Я спас вас. Вы были истощены и слабы. Если то была игра, неужели вы не наигрались? Если то было испытание, я его прошел ценой ее жизни. Теперь вы обязаны мне помочь», — зарычал он. «Я помогу тебе», — девочка кивнула. «Возьми ее руку». Он замешкался. «Я знаю, к чему вы клоните». «И что? Выбор все равно за тобой», — пожала плечами девочка. «Ты готов зайти так далеко ради неё?» «Если нет, это не обязательно». Дравон внимательно взглянул на ребенка. «Что-то подсказывает мне, что вы тоже не хотите ее смерти». «Нить может оборваться здесь». «Или же она может переплестись с другой и виться дальше?» Девочка усмехнулась. В зале воцарилась тишина. «Кровь взывает к крови», — сказал Дравон. Он медленно поднял руку Морганы и сжал в своей. «Ритуал». «Может не сработать», — закончила девочка. «Это огромный риск». Он посмотрел на тонкую руку, которую сжимал в своей грубой ладони. «Я рискну», — сказал он. «Хорошо. Кровь взывает к крови. Ты знаешь, что делать». Улыбка девочки стала зловещей. «Она может сбежать от тебя». «Я не дам ей сбежать», — сказал он коротко. «Я забираю ее с собой». Он наклонился над Морганой. Когда он поднял голову, на его губах была кровь. Девочка отступила и воздела свои маленькие руки к небу. Вдруг над умирающей девушкой возник яркий белый свет, который сиял все ярче. Дравон оставался неподвижен, ожидая, когда свечение охватит его. Он вытянул руки, и его тело преображалось, человеческие черты исказились, трансформируясь в нечто совершенно иное. Первыми заострились уши. Затем появились маленькие черные рога, гладкие и блестящие. Его пальцы удлинились, затем сузились, а на их концах выросли острые, как лезвие когти, будто отлитые из золота. «Сейбра, наконец, показал когти». Девочка слегка наклонила голову. «Твой народ примет ее?» «У них нет выбора. Теперь она моя», — ответил Дравон и бережно поднял девушку на руки. Девочка наблюдала за происходящим, ее глаза озорно блестели. «А она? Примет ли она вашу связь?» Дравон проигнорировал этот вопрос. «А вы примете?» — спросил он холодно. «Разве вам не нужно поддерживать баланс?» «Мои сестры, может быть, и не поймут это», — девочка сладко улыбнулась. «Но это мой подарок тебе. Он выкован кровью и тьмой. Связь на века, которую разорвать невозможно». Он посмотрел на девушку в своих руках. Ее глаза были закрыты, грудь размеренно поднималась и опускалась. «На века», —